Из деревни выбежал староста, его ровесник. «Господин, как я рад, что вы прибыли, господин Кра!» «Добрый день!» — улыбнулся Изаму. Он знал всех старейшин лично, помнил по именам, и не только их. «Как Арина, с ним все в порядке?» «Да, он у меня молодец», — закивал Кра, остановившись рядом. «Учится в новой школе. Говорят, у него талант в математике». «Хорошо, хорошо». Изаму приобнял его за плечо. «Скажи, Кра, ты не видел?» «Видел. Я знаю, зачем вы прибыли, господин. Точнее, за кем. И я знаю, где их искать. Они сами мне сказали». «Сами?» Изаму насторожился. Этого он точно не ожидал. Мятежники не смогли бы укрыться от него в здешних краях, ни за что. «Но сами, что ты имеешь в виду, Кра? Ты с ними общался?» «Да, господин. Они сказали, что вы прибудете, и чтобы я отвел вас к ним. Но только вас. Другие уже приезжали, полиция, военные. Им я ничего не сказал». «Хорошо, Кра, ты молодец», — посмурнев, сказал Изаму. «Скажи, где они прячутся? Я могу отвезти. Просто скажи, я в состоянии дойти самому». «Да, да, конечно, я просто». «Они спрятались в пещере за водопадом, господин, в часе пути, к северу, помните это место?» Изаму молча кивнул. С этим водопадом у него было связано несколько приятных воспоминаний. В одном из них была красивая девушка, ночи полное отсутствие забот. Полчаса пути, о которых говорил Кра, пришлось идти пешком. Машина там не проедет. Поэтому Изаму шагал по знакомым тропам, вдыхал прохладный свежий воздух и наслаждался погожим осенним деньком. Будто не к мятежникам навстречу собрался, а на прогулку выбрался. И вот он добрался до водопада, впадающего в небольшое озеро. Очень красивое место, где шум воды сочетался со спокойствием и размеренностью. Изаму шагнул на поверхность озера, вызвав легкий всплеск и круги на воде, дошел до водопада, магией отодвинул поток, словно шторы, и скрылся из виду. Узкий темный проход закончился залитой мерцающим светом пещерой. Солнечные лучи пробирались сюда через многочисленные расщелины и отражения и в итоге образовывали занимательные картины, которые менялись по ходу дня. Свет переливался в водоеме, занимающем почти всю пещеру, а посреди него торчал над поверхностью небольшой скалистый островок. Там его и ждали, но не у Исуги, как думал Изаму. «Хиро Токугава», — протянул он тихо, но вода разнесла звук по всей пещере. «Изаму Такеда», — ответил самозваный сёгун. «Наконец-то ты пришел». Глава 22. ГХРРРАУИРГХ. Демон бросился на меня, но был слишком медленным и предсказуемым, так что я увернулся, полоснув его по брюху. Почти черные клубы магического дыма повалили из раны. Демон взвизгнул, но не сдох. Приземлился на лапы, но получилось неуклюже. Я уже навострился сражаться с темными, так что бил, предугадывая их атаки. Они отличались силой, даже казались крупнее обычных, но все же темная магия будто застилала им зачатки разума. Любая ошибка могла стоить мне жизни, но я был точен и ловок. ГРРРА. Черный хотел прыгнуть на меня снова, но тут появился алый Йока и растерзал своего собрата. Демон вспыхнул багровым облаком и растворился в пространстве. Йока взглянул на меня своими огоньками, пригнулся, ожидая опасности, но затем понял, что бояться меня не стоит. Даже слегка кивнул, мол, отблагодарил за помощь, и скрылся в одной из расщелин. Уже третий, и сколько ж их еще. Главная жила, судя по всему, не была заражена. Руда оставалась алой, здесь еще находились незараженные демоны, а значит, Мая, или хрен пойми кто, заслал сюда этих тварей. И, судя по всему, чтобы отвлечь меня. Вот только отчего. ГРРРРРРР. Раздалось из глубины стока. Надо поскорее заканчивать с этим. Чую, где-то сейчас происходит что-то чертовски важное. Пещера за водопадом. Что тебе нужно, Хиро? Без тени дружелюбия спросил Изаму. Здесь вокруг была вода, сырость. Не самое лучшее место для мага, владеющего огнем. Для огненного дракона Такеда. Я хотел поговорить, Такеда-сан, ответил Токугава. О чем же? О вас, обо мне, о Японии. У меня сердце разрывается, когда я вижу великого Изаму Такеда, который прислуживает захватчикам, словно жалкая шавка. Последнее предложение Хиро едва не прорычал, не в силах скрыть злость. Однако Изаму это не тронуло, потому что злость относилась не к нему. Хиро никогда не отличался сочувствием, он всегда умел находить возможности, хладнокровно смотрел на ситуацию и выбирал наилучшие решения. Видимо, Токугава наконец-то ошибся. «Ты решил склонить меня на свою сторону, Хиро?» «Не на свою, «На нашу сторону, Изамусан!» — воскликнул Токугава. Он стоял на вершине скалистого островка, торчавшего из подземного озера. Где-то сверху на поверхность ритмично звенели капли, будто отсчитывали секунды до какого-то особо важного события. «Ты был на нашей стороне, Пхира, но решил сбежать. Я решил бороться. Видимо, не очень хорошо получается, верно?» — усмехнулся Изаму. «Я хочу освободить наши земли, сражаться, победить или умереть», процедил Хира. Да, Изаму был прав. Видимо, новоиспеченный сёгун понял, что, как там говорил Крупский, марионетки в задницу засунули руку. Вот и Хира это понял, раз засуетился. «Но если ты будешь с нами, этого делать не придется», сделав небольшую паузу, продолжил он. «Присоединись к нам, сражайся с нами, и мы уничтожим русских, уничтожим британцев, мы победим». «Эх, был бы я лет на 10 моложе», — подумал Изаму. Мелькнули какие-то тени. Колебания магии Токугава был здесь не один. «Ну же, Изаму», — взывал Хира, — «присоединись к нам. Если хочешь, мы даже сохраним жизнь твоему будущему зятю, раз он тебе так нравится. Помоги нам вернуть нашу страну. Помоги сделать ее прежней, свободной». В его голосе слышалось отчаяние, а тени вокруг продолжали мелькать. «Будь Изаму лет на 10 моложе», он бы мог их и не заметить. «Нет, я не стану помогать тебе, не дам своей родине сгинуть из-за твоей чести». Лицо Хира вдруг стало спокойным, а взгляд холодным. Он глубоко вздохнул, сделав небольшую паузу. «Жаль, очень жаль, Такеда-сан, но если вы не будете за нас, значит...» Тени успокоились, как разгладились морщины на лице Хира. И тогда пещеру охватило пламя. Огонь заполонил все. Стены, потолок, земля. С криками из тени начали выскакивать обгоревшие люди, бойцы Хаттари, которые думали, что окружили великого дракона Такеда. Один за другим, словно крылатки клена, разносящиеся на ветру, они падали в озеро с истошными криками. Поверхность воды отражала пламя, и только островок, на котором стоял Токугава, оставался нетронутым. Однако спустя пару секунд рядом с ним образовался еще один человек. Кураими осклабился Изаму. «И ты здесь?» Токугава не зря выбрал это место. Он сумел защититься своей магией от огня и теперь сдерживал дыхание дракона, чтобы не сгореть. Наверное, думал, что его сил хватит, чтобы справиться с самим Такеда. Думал, что клана Хаттари ему будет достаточно, чтобы сокрушить самого сильного самурая Японии. Озеро поднялось в воздух и окружило Хира и Кураими, чтобы оградить их от пламени. Но вода испарялась с такой скоростью, что скоро они останутся беззащитны. «Ты хотел загнать меня в ловушку». Изаму сделал шаг в опустевшую котловину, и оттуда вырос каменный столб, поднявший самурая со дня. «Думал, тебе хватит сил убить Изаму Такеда. Еще один шаг, но это ты оказался в ловушке, Токугава». Столбы с грохотом поднимались со дна, пока пламя разрасталось и заполняло пещеру. Дракон с пугающим спокойствием приближался к ним. «Одумайся, Изаму», — кричал Хира, еле сдерживая огонь. «Мы можем объединиться, можем». Часть потолка не выдержала жара пламени и обвалилась. Каменные глыбы рухнули прямо на островок, с грохотом и всплеском обрушились на водяной шар, вызвав новые клубы шипящего пара. Осколки разлетелись во все стороны. Изаму оскалился и наконец-то обнажил меч. Рухнувший потолок открыл брешь, и теперь ублюдки могли сбежать. И точно, разбитый водный шар снова соединился и устремился вверх, вытянувшись стрелой. «Токугава!» — зарычал Изаму и бросился следом. Он пролетел через брешь, взметнулся в небо, следуя за беглецами, но вдруг водяная стрела сверкнула в синем небе и исчезла без следа. Изаму остановился, завис в воздухе. «Токугава и Хаттари сбежали!» «Зараза!» — прорычал он по-русски. Изаму хотел позвонить Игорю, предупредить, чтобы тот был на стороже. «Зараза!» — рявкнул он, достав телефон. Тот расплавился, не выдержал пламени дракона. Там же, в то же время, Хира и Кураими затаились в лесу под прикрытием особенного дара Кураими, магии света. Она позволяла преломлять свет, отражать его, управлять так, чтобы человек, стоявший прямо перед тобой, абсолютно не видел тебя. Магия, которая никак не подходила клану тьмы Хаттари, а потому об этом даре знали всего несколько человек. Кураими старался прибегать к нему лишь в крайнем случае. А сейчас был именно такой случай. Изаму, тихо, но с дикой злобой прошипел Хира. Отсюда Такеда действительно мог показаться драконом. Пламя, которое держало его в небе, выглядело словно огромные пылающие крылья. Он был пугающе силен. «Нужно уходить», — прошептал Кураими, — «иначе он нас заметит». Хира кивнул, и они отправились прочь под прикрытием маги. Токугава хотел перетянуть на свою сторону клан Такеда или уничтожить Изаму, если тот откажется. Это был слишком опасный человек, чтобы оставлять его врагом, но он оказался сильнее, чем можно было предположить. «Что ж, Изаму, — думал Хира, — пока они неслись сквозь рощи, ты сделал свой выбор. Значит, подохнешь и ты, и весь твой клан. 20 гребаных демонов пришлось мне прикончить, чтобы очистить исток, или их было 23. Честно говоря, в какой-то момент я сбился со счета, потому что ко мне на помощь проскочили алые йока и начали терзать темных с особой яростью. И все же надо что-то думать. Демоны прячутся в глубоких пещерах, куда только я могу зайти. Но если мне придется каждый раз разбираться с такими проблемами, ничего хорошего не выйдет. Нужно придумать, как самураи могли бы проводить зачистку самостоятельно. Ну, а контролировать заражение истоков мы сможем, когда Иннокентий разложит новую руду на атомы и найдет способ бороться со скверной. Мая, не Мая, хрен знает, откуда взялась эта чертовщина, но она оказалась полезной. За это, конечно, спасибо, однако проблем от нее тоже хватает. Надо с этим разобраться, и как можно скорее. Я вышел из истока. Меня снова встретили самураи Кин и Кацу. Они поклонились и отчитались, что пара демонов пытались сбежать, но их встретили на мечи и быстро расправились. «Молодцы, молодцы!» – кивнул я. «Запускайте объект в работу, опасность миновала. Слушаюсь!» Хором откликнулись самураи и побежали исполнять приказ. Я с улыбкой глянул им вслед. «Хорошо сработались, не зря Хидзаши прислал своих людей. Между Накамурой и Сайго сложились крепкие дружеские отношения, а эти двое и вовсе казались родными братьями. Даже имена были немного похожи. Сел на байк и решил связаться с Изаму. Старик уже понемногу осваивал технологии. Но, черт побери, это было тяжело. После двухчасового мучения мне удалось научить его, как перейти в контакты и набрать меня или Алену. Ну, я думал, что удалось, потому что после перерыва на чай, когда должны были приступить к таким сложным и тяжелым штукам, как СМС и, да что уж там, хотя бы СМС. В общем, оказалось, что он уже забыл, как пользоваться контактами. Хорошо, хоть Азуми освоила новые приблуды довольно легко, и сама могла связаться с отцом, когда у них на Хоккайдо были отведенные для этого часы. Заложников не держали за семью замками, позволяли общаться с родными. Сомневаюсь, что без присмотра, но все же, примерно как в армии, писать домой письма, что мол молодец, служишь хорошо и вот-вот сам генерал лично благодарность объявит, это можно, но без подробностей, что за генерал и какие конкретно заслуги. А про расположение воинской части, состав, вооружение и где какие боеприпасы лежат, за это по шапке так надавать могут, что сразу всю стратегическую информацию забудешь. Однако Изаму не отвечал, абонент не абонент, напрягает, однако. Поэтому я решил позвонить Алене, вдруг она что-нибудь знает. Гудки, первый, второй. Алло, Игорь, ты в порядке? Раздался нежный, хоть и встревоженный голосок. Да, все хорошо, скажи Изамуне. Тут в небе возникло второе солнце или что-то очень на него похожее. Огромная огненная хреновина летела прямо к истоку, заставив меня прерваться на полуслове и спрыгнуть с байка, приготовившись к очередной битве. Но затем пламя понемногу утихло, и рядом приземлился Изаму. А что, так можно было? На пламени из пяток летать? Я тоже так хочу. Игорь, хмуро прорычал Изаму. Игорь, встревоженно кричала в трубку Алена. Я поднес телефон к уху. Вопрос отпал, Ален, извини за беспокойство, Изаму тут рядом со мной. Кстати, исток зачищен, скоро заработает. Фух, напугал. Ага, точно. Арсений на месте? Да, уже работает. Предупредить, что скоро приедешь? Не, сам звякну. Изаму стоял напротив и глядел так сурово, намекая, мол, Игорек, положи трубку. Я к тебе не просто так на реактивной тяге примчался. Ладно, Ален, давай, до вечера, я буду к ночи. Мы тут с Александром вашу церемонию планируем. А вот теперь гляделки Изаму мне уже не казались такими внушительными. Ты церемонию? Ага. Ладно, пока. Еще куча работы. И сбросила вызов. Ну, Саня, процедил я. Игорь, воскликнул Изаму. В истоке были проблемы? Да нет, просто куча пришлых оскверненных. Пришлось повозиться, но всех порешили. А что с мятежниками? Это были не уесуги. Токугава решил заявиться. Изаму рассказал мне, что произошло. Значит, Токугава хотел избавиться от клана Такеда? Что ж, Хира не из трусливых. Не стоит принимать в расчет, что сбежал, поджав пятки. Зная репутацию Изаму, не всякий отважится иметь с ним дело. А еще с недосегуном был новый глава Хаттари, некий Кураими. Раз уж ублюдок забрался на русские земли, надо предупредить близнецов, чтобы готовились встречать гостей. Вдруг решит навестить убийцу прежнего главы? А, нет, вряд ли. Кажется, я знатно проредил дом Хаттари, хмыкнул Изаму, рассказав ту часть, где он поджег кучу ниндзя. Страшный человек, однако. Но я все же предупредил охрану поместья. Так будет спокойнее. Сенсей, а почему до тебя не дозвониться было? И сам чего не позвонил? Это ведь быстрее, чем лететь сюда на реактивной тяге. Только не говори, что опять забыл, как делать вызов, прошу. Нет, Игорь, ледяным тоном процедил Изаму. Просто вот, и он протянул свой телефон, точнее то, что от него осталось. В руке лежала просто расплавленная коробка. Мне нужен новый телефон. Этот сломался, с серьезным видом заявил сенсей. Ага, сам вот взял и сломался вдруг. Заводской брак, наверное. Вообще выбраться на объект был мой экстренный план побега. Не хотелось мне торчать вместе с Такидой и Соколовым, обсуждая церемонию. Я в этом ничего не смыслю, вот честно. К тому же, Изаму отлично знал, что требуется для соблюдения обычаев и что нравится Азуми, а Саша понимал, как учесть интересы русской стороны. У меня же было единственное требование – больше мяса и пельменей, чтоб на столе хватало. Вот и все. Поэтому Алена должна была позвонить и сообщить о срочной необходимости явиться для проведения чрезвычайно сложных работ, где без меня ну вот прям никуда. Объект, работа и время наступления этой срочности были определены заранее. Заранее же туда был отправлен Арсений. Соколов занимался церемонией, так что трудотерапия для нашего князька продолжалась. Хотя, надо признать, он втянулся и неплохо освоился. Вон, освещение в особняке сделал без единого замечания с моей стороны. А это достижение, между прочим. Долго, конечно, возился, но это дело практики. Главное, что чувак учился уважать чужой труд и начал понимать, как тяжело для многих людей даются деньги. В нашу первую встречу он заявил, что магия принадлежит ему по праву, а теперь собственными глазами видел и прочувствовал, что лежит между истоком и самой последней розеткой, чтобы какой-нибудь человек дома мог просто заварить кофейку. В общем, все было продумано, чтобы я занимался подходящим для меня делом, а не сидел не пойми где. Повторюсь, я в свадьбах вообще не шарю, в японских церемониях тем более, так что пусть бы Соколов с Изаму корпели над этой тягомотиной без меня, но вот оно как все обернулось. Значит, Саня подтянул Алену, Изаму тоже возвращается к ним. Если мой план побега откроется, чую, весело мне на свадьбе будет. Причем в плохом смысле этого слова. Ну, а пока мы с Арсением проводили техосмотр нового стратегического завода по производству снарядов разного калибра. Работа действительно ответственная, и хорошо, что я отправился на инспекцию. Игорь Сергеевич, как рад, что вы нас посетили, лебезил Иванов Владимир Ильич, тот самый директор завода, который я проверял в первые дни на новой должности министра магоснабжения губернии. Владимир Ильич был картавым, носил козлиную бородку, имел приличную лысину и вообще выглядел как вылитый Ленин. Да, да, я тоже рад. Надеюсь, в этот раз обойдется без переделок, верно? Конечно, конечно, все в лучшем виде. Такой ведь важный объект, сами понимаете. Сразу скажу, что подстанция, трансформаторы, даже резервные трансформаторы новые. Ничего британского, все свое. Это он вспомнил, как в тот раз монтажники накосячили с чистотой магического поля. Я-то понимаю, вздохнул, глядя на список, составленный Арсением, пока меня не было. Бригада работала та же? Да, да, проверенные ребята, особенно после нашей прошлой встречи. Делают все как надо. Не все, как выяснилось, довольный самим собой, хмыкнул Арсений. Его замечания оказались по делу, тут уж ничего не скажешь. Правда, они были по мелочи. Арсений следовал собственному не очень богатому опыту, но хорошо видел, что и как было сделано не так, как учил его я. Например, в распределительном щите монтажники оставили немного бардака, не очень аккуратно расположили провода и чуть накосячили с маркировкой, хотя все соединения оказались правильными. Им-то все было прекрасно понятно, но они достроят и пойдут на другой объект, а персоналу эксплуатации потом разбираться во всей этой порнухе будет ой как неприятно, так что придется устранить. «А где сами умельцы?» – спросил я. «У них выходной», – заулыбался Владимир Ильич. Но Арсений наклонился ко мне и прошептал. смотались, как только тебя увидели. Ладно, все же я решил проверить еще несколько мест. Заглянул в кабель-каналы, могли опять проложить не тот провод, но нет, все нормально. Проверил места соединения, муфты, распаечные коробки и подключение творцов, розеток и освещения, тоже в порядке. Мы обошли весь завод, у меня даже кончились идеи, где искать косяки, но список Арсения пополнился всего на пару незначительных пунктов. «Что-то не пойму», – нахмурился я, глядя в планшет. «Проблемы?» – забеспокоился Владимир Ильич. «Либо мужики реально научились работать почти без косяков, либо я теряю хватку». «Определенно первое», – переглянулся с Арсением. Тот лишь пожал плечами, мол, он сделал все, что в его силах. «Ладно, вот список, тут на полдня работы». Перекинул документ директору на планшет. «В целом, молодцы, критических нарушений нет. Поздравляю». Я торжественно пожал Владимиру Ильичу руку, еле сдержался, чтобы в шутку не воскликнуть какой-нибудь лозунг, и очень уж хотелось услышать нечто подобное из его уст, но снова пришлось сдержаться. «А хотя, Владимир Ильич, — проговорил я вкратчиво, — а не могли бы вы оказать мне небольшую услугу? Земли, к хистьянам, фабхики, габочим, Игорь Сергеевич, как-то так, ахахахаха, черт, это шикарно», — засмеялся я, выключив видео. «Ты очень странный, Игорь». Арсений с подозрением глядел на меня, даже оторвался от коктейля. Не знаю, на кой черт он заказал коктейль в этой придорожной забегаловке, где мы остановились перекусить. Там состав на японском, но даже я не понял его. «Рисковый, однако, парень. К сожалению, ты не поймешь всей прелести этого момента», — улыбнулся я, когда успокоился. «Взял себе что-то вроде шашлыка из морепродуктов вперемешку с овощами. Выглядит прилично. На вкус неплохо, и я точно знаю, что блюдо прошло термообработку. Слушай, Саня сказал, что ты потерял запал на тренировках. Что-то случилось?» Внезапный вопрос застал его врасплох. Арсений нахмурился и замолчал. Я уж думал оставить эту тему, но он вдруг заговорил тихо и будто бы печально. «Помнишь нашу первую встречу? Тогда, в Твери, конечно. Сложно забыть такой судьбоносный момент. Я тогда хотел сделать настольную игру. Точнее, уже сделал. Разработал правила, карты, фигурки. Нужен был только объем. Много наборов, чтобы окупить затраты. Чтобы игра захватила рынок». Арсений начал поддаваться эмоциям, слегка повысил голос. «Я сделал наших героев реальных. Мой дядя, Державин, многие видные дворяне, прославленные в битвах. Это была сложная, глубокая игра. И Соколов там был, представляешь? Он совсем позабыл про свой коктейль. Даже отодвинул его в сторону. Я вдруг почувствовал, что продолжать обед сейчас немного не к месту. У каждого персонажа были характеристики, понимаешь?» Продолжал Арсений. «Сила там, интеллект, магия, особенные приемы, все такое. И вот я увидел настоящего графа Соколова, чью фигурку делал по фотографиям и видео, которые мог найти». Арсений затих, снова нахмурился. «Но лососю все равно было рано отправляться в мой род. Но Соколов оказался пьяницей, разгильдяем и дебоширом, и твой образ кумира рухнул. Что? Нет, нет». Арсений коротко засмеялся. «Это я и без личной встречи знал. Просто, я понял, что очень от него отличаюсь. Когда на нас устроили засаду, я жутко испугался. Ты держался молодцом, правда? Надеюсь. Но все равно, я понял, что не хочу воевать, и не хочу убивать. Тогда, в поместье, мне пришлось убить британца, и это оказалось отвратительно». Арсений снова замолчал, будто глотал горькую пилюлю. Я не стал прерывать паузу и дождался, пока он продолжит. «Когда играл в войну, она казалась веселой, вдохновляла. Я чувствовал себя героем, передвигая фигурку или разя врагов умелой комбинацией. Но теперь кажется, будто я насмехался над воинами, которые сражались в настоящих битвах, полных вспоротых кишок, крови и дерьма. Тогда, попав в засаду, я боялся не только быть убитым, Игорь, я боялся убить». Он замолчал. Наверное, никому раньше не он признавался в сказанном, особенно дяде, маршалу Громову. Не тот мир и не то общество, чтобы его поняли. «А вот я понимал, отлично понимал. Ты не прав, Арсений», — почти что прошептал я, потому к горлу подкатил ком. «Игра – это не война. Если бы люди были чуточку умнее и могли ограничиться твоей настолкой, мир стал бы куда лучше». Он слушал меня внимательно, даже с какой-то надеждой во взгляде. «Видишь ли, природа человека неизменна. Мы не перестанем воевать, захватывать, отбирать, жрать друг друга. Для Державина и Глостера карта Японии словно шахматная доска, а мы там фигурки, которыми надо грамотно воспользоваться. И я бы предпочел, чтобы они ограничились простыми шахматами. Сели один на один, сыграли несколько партий, вот и вся война. Почему-то представшая в воображении картина, как двое главнокомандующих с задумчивым видом сидят за игрой, а затем вдруг встают, пожимают друг другу руки и расходятся, решив все вопросы, заставила меня нервно и глухо смеяться. «Арсений, если твоя настолка заставит хотя бы несколько человек не выпускать друг другу кишки, а сыграть партию и разойтись по домам в хорошем настроении, это того стоит, понимаешь?» Арсений наконец-то улыбнулся, но ничего не сказал и вернулся к коктейлю. А мой лосось уже остыл и на вкус оказался так себе, да и остальное тоже не вызывало аппетита. «Лучше поем дома, Алена наверняка уже приготовила что-то вкусное. О, Хоккайдо, дворец императора Российской империи, спальня Азуми». Азуми собирала вещи. Она старалась брать на Хоккайдо не слишком много, но все равно получилось несколько больших чемоданов. И, кажется, вещей стало еще больше, потому что гора на кровати выглядела так, будто не залезет в последний свободный чемодан. «Уже готовишься к отъезду?» – раздался голос позади. Раньше бы Азуми подскочила и даже рассердилась. В первый раз так и произошло, но вскоре она привыкла к некоторой беспардонности Ольги. Та стояла в дверях, прислонившись к стене, и загадочно улыбалась. «Да, завтра отправляемся, сразу после занятий. Не хочу заставлять моих людей ждать. И собираешь сумки сама?» – Ольга шагнула в комнату. «Для этого есть слуги. Разве нет? Они спят, не хочу будить». Подруга понимающе закивала, но продолжала смотреть на нее с загадочной улыбкой. «Значит, у тебя будет свадьба. Как там его, граф Разин? Он хорош?» «Да, он очень хороший и добрый», — кивнула Азуми, отвлекшись от своего занятия. «Да не, я не об этом. Он хорош, высокий, сильный, мускулистый. Я не хочу об этом говорить», — засмущалась Азуми, опустив взгляд, но вместе с тем начала оценивать Игоря по заданным параметрам. «Понятно. Значит, мы были правы. Тебе это просто необходимо», — наигранно вздохнула Ольга. «Что необходимо?» — насторожилась Азуми. «Девичник», — воскликнула Ольга. «Бросай чемоданы и иди за мной. Возражений не принимаем. Тебе нужно расслабиться, успокоиться, и ты точно расскажешь мне, что за крендель смог охмурить такую красотку». Не слушая возражений, она потащила ошарашенную Азуми из спальни. Остальные девушки уже готовили все к ночной вечеринке. Глава 23. О, Хоккайдо, дворец императора Российской империи, беседка в императорском саду. Азуми было весело и хорошо в компании новых подруг. Вокруг царила звездная чарующая ночь, погода, несмотря на позднюю осень, была отличной, и их окутывала лишь легкая прохлада, приятно освежающая рядом с жаровней, стоящей по центру беседки. Ольга, конечно, задавала тон празднику. Она откуда-то достала вино, сыр и фрукты, даже бокалы, причем на один больше, чем нужно. Постоянно что-то говорила, шутила, смеялась и добилась, казалось, невозможного, заставила Азуми петь. Хотя, конечно, это могло вино немного раскрепостить девушку, но все же влияние Ольги нельзя отрицать. Азуми сначала тихо, затем чуть громче и увереннее затянула народную японскую песню о девушке и ранине, которому не суждено было добиться ее расположения. Однако Ранин спас ее отца в жестокой битве, но сам оказался ранен. И когда его принесли в дом, отец наказал девушке выхаживать храбреца. Хаши тоже знала эту песню и присоединилась к Азуми. Голоса двух девушек разлетались по императорскому саду, уносились ветром вдаль, к звездам. Ольга и Тихомира, затаив дыхание, слушали их. Ранин и девушка влюбились друг в друга, но отцу это, конечно, не понравилось, и они убежали, спасаясь от преследования отцовских самураев. Когда песня подходила к концу, Ольга заволновалась, состроила брови домиком и прикрыла рот рукой. Наверное, ожидала печальный конец, но песня не была грустной. Парочка сбежала на один из островов, где поселилась в рыбацкой деревне и счастливо прожила всю оставшуюся жизнь. «Какая замечательная песня», — шмыгнула носом Ольга, отхлебнув еще немного вина. «Ага», — вздохнула Тихомира. «Что вы здесь делаете?» — раздался взбешенный знакомый голос. Девушки обернулись, недовольные внезапным вторжением. «Акира, чего тебе надо?» — раздраженно выдала Азуми. Песня только-только настроила ее на хороший лад, Но этот придурок все испортил. Отпрыск Имагова явился не один. Вместе с ним хвостиком тянулись еще несколько парней, которые в прошлую их встречу откололись от общей с Нагао компании. «Ты сидишь с русскими, пьешь вино, ты позоришь свой дом, Такеда, прямо как твой отец». Эти слова мигом вызвали в ней бурлящую ярость. Азуми подскочила, но ее опередила Ольга. «Слышь, падаль, валите отсюда по добру по здорову, пока целы». От звонкого угрожающего голоса подруги даже Азуми на миг остановилась. По спине пробежал холодок, будто ветер забрался под кимоно. «Что?» – зашипел Акира. «Да как ты?» Он, похоже, отлично понимал по-русски. Раскраснелся, оскалился. Остальные не очень понимали, как именно их оскорбили, но по тону все и так было ясно. «Уберите эту русскую дрянь!» Сбитым от эмоций голосом завизжал Акира. «Такеда я возьму на себя». А затем одновременно произошло сразу два события. Пятеро прихлебателей Имагова успели таки добраться до беседки. Азуми вдруг вспомнила, что сражаться она не умеет, а лечить в данной ситуации как-то не к месту. Но вдруг все пятеро разом рухнули мордами вниз, успев только глухо крякнуть от неожиданности. «Че что?» – удивилась Азуми и обернулась на Ольгу. Та выглядела совершенно иной. Веселая задорная девчушка вдруг обратилась гордой, статной аристократкой с ледяным взглядом, от которого бросала в дрожь. Она сделала шаг вперед, наступила на хребет одного из парней. Послышался хруст. «А-а-а!» – закричал бедняга. Но в ответ раздался такой же ледяной, отдающий сталью голос Ольги. «Да как вы смеете?» Азуми вдруг почувствовала, что от огромной ошибки ее подругу отделяет лишь одно движение. Она вдруг бросилась на нее и сбила с ног за миг до того, как Ольга раздавила бы мучающегося от боли парня. «Нет, не нужно!» – воскликнула Азуми. «Прошу!» Ольга с удивлением глянула на нее, затем на свою жертву. По лицу было видно, что тот мучается, но уже не может и звука издать, и не может двигаться, будто его придавило чем-то невероятно тяжелым, как и остальных из пятерки, все они были прижаты к земле. «ТЦ!» – отмахнулась Ольга, вставая на ноги и отряхиваясь. «Пусть живут, хрен с ними!» Азуми теперь кинулась на помощь страдальцу. Магия Ольги исчезла, остальные осторожно начали подниматься, но этот все еще не мог двинуться с места. На этот раз внутри разгорелся страх, что произошло непоправимое. Азуми положила руки, влила магию исцеления, сосредоточилась, и спустя пару секунд с облегчением выдохнула. Страдалец немного расслабился, чувствуя, как боль уходит, но страх на лице еще оставался. Жить будет, двигаться и сражаться тоже. Несколько переломов есть, но в основном это ребра. Придется долго восстанавливаться даже с учетом, что он маг, но все поправимо. Закончив оказывать помощь, Азуми вытерла пот со лба и вспомнила, что, помимо пятерки, у них оставался еще один недоброжелатель, который все и затеял. «Вылез наконец», — хмыкнула Ольга. Подруга уже вернула себе прежний вид, даже уселась с бокалом на скамейку. Азуми повернула голову в ту сторону, где стоял Имагова, и с удивлением обнаружила рядом с ним еще одно знакомое лицо. «Сакаку», — воскликнула она. Сакаку Сайго, вассал Игоря, стоял рядом с Акира, приставив к его горлу короткий меч Танта. Сам Имагова дрожал от страха и как-то паникующе смотрел то на нее, то на Ольгу, то на клинок, отражающий пламя жаровни. «Госпожа», — кивнул Сакаку, не отвлекаясь от Акиры. Пока Ольга выбивала дух из пятерки придурков, которые сейчас даже убегать без позволения боялись и со страхом ждали своей участи, Сакаку появился из ниоткуда и задержал их главаря. «Что изволите с ним сделать, Азуми сама?» – холодным тоном спросил Сакаку. Пленник пискнул что-то от страха и умоляющим взглядом уставился на Азуми. «Понял, где сейчас его спасение, а отпусти его», – взволнованно приказала девушка, после чего обернулась к остальным негодяям. «Вы тоже, уходите, ваш друг в целости, но несите его осторожно, неделю не вставать с постели, ясно?» «Да, госпожа», – рьяно воскликнули парни, и убрались так быстро, будто участвовали в соревнованиях на скорость тактического отступления. «Сакаку», — повторил Азуми. Тот все еще держал у глотки и маговый клинок. «Так, на всякий случай». Но теперь недовольно хмыкнул и отпустил мерзавца, и тот со всех ног удрал прочь. Сам Сайго подошел к беседке и почтительно поклонился. «Ты все это время за нами наблюдал?» — нахмурилась Азуми. «Ага», — ответила за него Ольга. «Ты знала?» «Конечно». Подруга отхлебнула еще немного вина и кинула в рот кусок сыра. «Маскировка у твоего самурая так себе». Сакаку смутился, но ничего не ответил. Вместо этого пояснил, обратившись к Казуми: «Игорь-сан наказал мне следить за вашей безопасностью, госпожа, но я не хотел докучать». Азуми обреченно вздохнула. Злиться тут было ни на что, хотя очень хотелось. Может, выскажет все Игорю, когда они встретятся. От мысли об этом девушка вдруг зарумянилась. «Садись, защитничек», — воскликнула Ольга, наполняя лишний, как раньше казалось, бокал. «Уж думала, и не пригодится». «Готов?» — спросила Алена, поправляя мой галстук. «Готов. Сегодня был волнительный день, но я почему-то не переживал. Занимал только один забавный факт. Ты готовишь меня к свадьбе. Вот уж не думал, что такое случится». Алена одарила меня слегка прищуренным взглядом, хитро улыбнулась и проворковала: «Всякое в этой жизни случается, даже самое, казалось бы, невозможное». Теперь подозрительным взглядом одарил ее я сам: «Что вы с Саней для меня приготовили?» Но вместо ответа она, якобы опомнившись, взглянула на наручные часы, ахнула и захлопала глазками. «Азуми должна подъехать, я там нужнее, дальше сам, у тебя есть помощники». И оставила меня с Изао, Медведем и близнецами, которые в кои-то веки облачились в приличные костюмы. Арсений, наверное, подошел бы для подобной задачи лучше, однако его забрал Державин. Вроде как новости от дрожайшего дядюшки пришли, которые следовало обсудить. Мужики проводили Алену взглядами, затем посмотрели на меня. Некоторое время молчали, но затем Медведь все же сказал: «Не знаю, о чем она, бригадир, я в этом вообще не шарю». Остальные, конечно же, замотали головами, присоединяясь к нему. «Хороши помощники». Но тут в комнату вошел Слава. «Игорь, привет». А он осекся, заметив мужиков и остальные. Выглядел Слава встревоженным. Даже трость с собой не захватил и забывал прихрамывать. «Что случилось?» — догадался я. «Руда, которую переправляли за границу, помнишь?» — кивнул. «Почуял, что дело куда серьезнее». «Что с ней?» — Гельд проследил весь путь. «Мы хотели выявить агентов Крупского, которых он подкупил, но руду вернули обратно в губернию, Игорь, и тут уже след исчез». Слава вдруг окинул меня оценивающим взглядом, призадумался, а затем: «Погоди-ка». С этими словами Слава выбежал обратно на улицу и вернулся через несколько секунд с тремя красными кленовыми листьями, сложенными так, что они немного напоминали цветок. Он вложил эту поделку в нагрудный карман, отошел, еще раз оценил штрих и довольно кивнул: «Вот теперь как надо. Кажется, мы нашли, что искали», — осклабился Медведь. «А, что?» — заволновался Слава. «Я же похлопал его по плечу. Будешь моим помощником по свадьбе. Больше», — снова окинул присутствующих глазами, — «больше довериться некому, дружище. С Крупским и потерянной рудой разберемся чуть позже. Сейчас предстояло заняться куда более важным мероприятием». Хотя что-то внутри продолжало меня тревожить. Ну, не прерывать же церемонию из-за новых разведданных, верно? Исток Такеда. Тем временем Кацу Накамура убедился, что его меч достаточно острый, и убрал его в ножны, а затем тяжело вздохнул. «Эй, чего такой смурной?» — воскликнул вдруг Кин. «У тебя же обед». Кин стоял на страже у входа в исток. День сегодня был хороший. Погода солнечная, ветер бодрящий, в доспехах не жарко, но и не приходится таскать на себе зимний поддоспешник, который сковывал движение. И кристалл на поясе переливался алым светом, показывая, что полон энергии. Это был тот самый день, для которого Кацу направили сюда. Важное секретное задание, доверенное самим главой клана, Хидзаши Накамура. Кацу был раненым, бедным самураем, потерявшим все. Одним из многих, которым Хидзаши дал возможность вновь обрести честь. И сегодня они докажут, что он не ошибся. Клан Накамура явит себя во всей красе. «Ничего такого», — вздохнул Кацу. «Просто немного устал». «Отдыхай, отдыхай», — кивнул Кин. «Моя жена приготовила нам отличный обед. Обязательно попробуй блины. Она научилась этому у своей русской подруги. Там сметана, намазываешь или просто макаешь, и ешь. Очень вкусно». «Хорошо, хорошо, обязательно», — улыбнулся Кацу. «Иди на пост, Кин, а то всех йокаев упустишь». Началась церемония. Императорский сад выглядел действительно очень красиво. Казалось, в кленовой роще таилось немало магии, потому что листья переливались алыми отблесками. Рощу пересекали мощеные дорожки, на них толпились гости. На церемонию явились многие видные люди, но большинство из них ограничится общим праздником. На само таинство приглашены только старейшины самых влиятельных кланов, совет министров в полном составе, а также некоторые видные представители аристократии. Даже Крупский присутствовал сегодня. Увы, забыть даже случайно его не могли. Таинство будет проходить на уютном островке, куда с противоположных сторон вели два изогнутых каменных моста. Там располагалась святыня, открытый храм, где подобные церемонии проводили члены японской императорской семьи. Изаму очень гордился, что его дочь будет выходить замуж в таком месте. Туда мы, собственно, и направлялись нашей дружной компанией. Периодически на нас оборачивались гости, некоторые даже узнавали меня, что при таком наряде было не слишком просто. Они почтительно кланялись, поздравляли, желали счастья, здоровья и прочих банальностей. Но затем мы встретили еще одного человека, указанного в списке на посещение святыни по моему особому указанию. «Хидзаши!» — воскликнул я, увидев знакомый затылок среди толпы. Накамура остановился и завертел головой в поисках меня. И вот мы оказались друг напротив друга и, признаюсь, я немного волновался. Все же отношения между нами в последнее время оставались натянутыми. С его выписки из больницы мы так и не виделись. Хидзаши привычно нахмурился, ответил коротко, слегка кивнув. «Здравствуй, Игорь-сан. Поздравляю». «Спасибо, Хидзаши», улыбнулся я. «Как твои дела? Есть новости от сестры?» Мы продолжили путь, хотя он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Я тоже, честно говоря, но шагать рядом и будто бы не замечать друг друга было бы еще глупее». «Все хорошо», — скупо поделился Хидзаши. «Я знал, что Хаши сдружилась с Азуми и еще какими-то русскими дворянками. Азуми уехала с Хоккайдо, но Хаши ничего не угрожает. Она в надежных руках. К тому же Сакаку все еще там, и ему были переданы определенные указания на этот счет». «Хорошо, что хорошо, эй!» — гаркнул вдруг медведь, которому всегда было плевать на неловкость. «Накамура, ты выглядишь кислым, как клюква без сахара. Та еще дрянь, скажу я тебе». «Не пробовал?» Он беспардонно подскочил к Хидзаши, схватил его за плечи и прижал к себе, слегка тряхнув, словно тряпичную куклу. «Медведь!» — прорычал парень в ответ. «Ну, хоть немного эмоций. Похоже, медведитерапия начала действовать». «Да что ты хмуришься, а праздник же, надо только перетерпеть начальную тягомотину». «Ну, спасибо», — буркнул я, но мое замечание осталось без внимания. «А затем нас начнут кормить, поставят музыку и вывалят кучу намарафиченных дам, чтобы их танцевать». Он заулыбался еще сильнее, вызвав одобрительные возгласы Батара и Бата, но затем все же решил уточнить. «Это же так, Игорь, жрачка ж будет», — медведь говорил так громко, что привлекал внимание прохожих, особенно вышеупомянутых дам. «Будет, будет», — хмыкнул я, — «и танцы тоже, только вот Ика вряд ли обрадуется, верно?» «Так я ж не для себя», — возразил медведь, — «я ж о мужиках забочусь». К счастью, идти нам оставалось недолго. Неподалеку от моста стоял пропускной пункт, украшенный соответствующий празднику в красно-серебряные цвета, как совмещение гербов Разина и Такеда. Тут нас уже быстро заметили. Какие-то нарядные люди подбежали, подвели вороного коня с серебряной упряжью и сказали, что я должен на нем пересечь мост. «Ненавижу лошадей», — вздохнул я. «Думаю, они и об этом знали», — засмеялся медведь. «Точно. Соколов соленый наверняка подготовит для меня еще не один сюрприз. Я уж хотел прыгать в седло, но меня уже остановил Слава. Не сейчас, Игорь, когда заиграют барабаны». «Да знаю», — отмахнулся от него и все равно оседлал Воронова. «Мне нужно привыкнуть к нему, а то в самый важный момент что-то пойдет не так. Я ж не совсем дурак, свою роль выучил. Просто о коне не упоминалось». Жеребец недовольно фыркнул, но затем принял из моих рук яблоко, которое передали слуги, и вроде успокоился. Накамура отправился на остров, как и некоторые аристократы, проходящие мимо. Мне же туда следовало явиться последним. С другой стороны, по второму мосту, Азуми отправится одновременно со мной. Дав жеребцу привыкнуть ко мне, я слез. Вот бы дали на байке прикатить, эх, но ничего. Это не через полстраны по горным лесам скакать. Можно потерпеть ради красивой картинки. Моя честная компашка оставалась рядом. Они на остров не пойдут, так как там собирались одни аристократы. Алена теперь тоже считалась графиней, так что она будет там. Жених должен прибыть сам, а вот невесту сопроводят большой свитой. Экий сексизм. Изаму, кстати, никак не отреагировал на нашу с Аленой роспись, лишь понимающе пожал плечами. По их обычаям это за свадьбу не считалось. Азуми тоже искренне поздравила нас еще из Хоккайдо. В общем, мужики и без того не горели желанием стоять и глазеть на долгие церемонии. Тем более, до нас дошла информация, что для основной массы гостей скоро подвезут полевые кухни. Ну, они будут не армейскими, а вполне себе презентабельными, и вместо гречки с тушенкой и чая там будут подавать всяческие деликатесы и дорогой алкоголь. Так что мне пришлось терпеть довольные ухмылки медведя. Айка тоже считалась аристократкой и входила в свиту Азуми, так что у него было время спокойно набить живот всякими вкусностями, не стараясь прятать своего внутреннего зверя. Однако время тянулось долго. Я то и дело смотрел на часы, но минутная стрелка двигалась издевательски медленно. В очередной мой смотр времени я и услышал холодящий зов. Игорь Сергеевич медленно опустил руку с часами и увидел Крупского, выходящего с моста. «Ты неужели чудо свершилось, и этот гаденыш не будет мозолить мне глаза, Михаил Андреевич?» — кивнул я скупо. Он, будто и не заметив моего настроения, сверкал улыбкой, остановился рядом, протянул руку. Пришлось ответить рукопожатием, не время устраивать сцены. «Поздравляю, поздравляю, наследница великого дома Такеда, действительно Хаэм отличный выбор», — ухмыльнулся он. «И, кстати, у меня есть для вас свадебный подарок». Я насторожился. От таких людей подарки надо с собаками проверять, чтоб всякой чертовщины не отхватить. «Я отзываю вызов на дуэль, ваше сиятельство», — торжественно озвучил Крупский. «Маршал убедил меня, что вы слишком ценны для России. Предлагаю на этом наш конфликт закрыть. Если вы, конечно, не желаете помериться силой, Игорь Сергеевич». Глаза князя сверкнули нехорошим блеском, а рот искривился в ядовитой ухмылке. Очень хотелось навалять ему, прям очень, но пока это было бы необоснованной глупостью, а такой фигней я заниматься не привык. «Благодарю», — кивнул я, — «вы нас покидаете?» «О, да, прошу прощения, граф, но мне придется пропустить церемонию. Возникли неотложные дела. Вам и вашей избраннице счастья, любви и понимания до конца жизни». Последнее он выделил каким-то особенным тоном, от которого все мои инстинкты забили тревогу. На этом мы разошлись. Еще некоторое время я смотрел ему вслед. Слава тоже. После некоторой паузы он протянул. «С ним что-то нечисто, нутром чую. Может, устроить слежку, а есть способные кадры? Пока нет, но найти можно, думаю». Но нашу мысль пришлось прервать. Загромыхали барабаны. Началось. Исток Такеда. Тем временем Кацу вооружился, облачился в боевой доспех с магическими блоками для защиты. Самураи такими пользовались крайне редко, но Накамура объяснил, что это просто глупая гордыня. Оружие есть оружие. Проверил, как ходит в ножнах меч. Все было готово, и время уже подходило. Скоро начнется то, ради чего Кацу сюда послали. Он вышел из бытовки и направился ко входу в исток, где дежурил напарник. 20 шагов. 10. Кацу оглянулся, увидел сигнал на склоне соседней горы и понял, что счет пошел на секунды. Он обнажил меч. «Кин, а?» — обернулся тот. «Ты чего, друг? Еще 10 минут до твоей смены». Глава 24. Били барабаны, трубил горн. Алена с Соколовым действительно справились со своей задачей, не зря я на них спихнул это. Остров, где собрались сливки аристократии, выглядел одновременно японским и русским. Конечно, открытый храм с изогнутой крышей, стоящий в центре композиции, задавал основной тон, но оформление в русском стиле отлично ложилось на красные оттенки. Символы империи пестрели повсюду. Столы для фуршетов, заполненные пирогами, хлебом, икрой и прочими вкусностями, привлекали мое внимание особенно. Хотя нет, показалось Азуми. Она облачилась в шикарное черно-красное кимоно с гербами Такеда. Прическа была украшена цветами, и помимо собранных наверху витиеватых фигур, закрепленных спицами, позади красиво развивались распущенные волосы. Азуми вела белоснежную кобылу, грива лошади переливалась серебристыми оттенками. Рядом, на еще одной белой лошади, держалась Алена. Гордо и ровно, словно прирожденная дворянка, она носила элегантное серебряное платье с гербом Разиных и улыбалась так, что я даже отсюда видел ямочки над уголками губ. С другой стороны Айка, тоже невероятно красивая, но это уже медведю глазеть, а не мне. Я остановил жеребца возле арки входа в храм. К этому моменту подоспел Александр. Он перехватил поводья, а затем передал жеребца конюхам. «Ну, готов?» — вздохнул он. «Что вы с Аленой мне приготовили за сюрпризы?» Перешел я к делу. Соколов лишь хмыкнул и похлопал меня по плечу. «Да шутка это была, Игорь. Чтоб не расслаблялся. Думаешь, я не знаю, что ты и не собирался заниматься церемонией. Хотя, что?» Соколов ухмыльнулся. «Пельмени не будет, зараза. Все, шагай». И я пошел. Азуми шла навстречу. И, Честно говоря, я уже не обращал внимания, что происходит вокруг. Там по обеим сторонам стояли люди, многие к нам отношения не имели. Наверное, так на любой свадьбе, хотя пес его знает. Я впервые женился недавно, и там мы без церемонии обошлись. Азуми была счастлива, это видно по взгляду. И это самое главное. Мы встретились в самом центре храма, на каменном помосте, выложенном мозаикой из мелких камней разного цвета. Слева от меня стоял Изаму, а справа Державин. Они что-то говорили, нудно и торжественно. Я не слышал. Казалось, мы с Азуми оказались одни. Наши руки связали двумя лентами, серебряной и красной. Азуми волновалась поначалу, но затем просто смотрела на меня и улыбалась. Хотя, быть может, это я так волновался, что не замечал ничего вокруг. Изаму произнес что-то завершающе торжественное. Державин сделал то же самое. Затем нас с Азуми охватил вихрь магической энергии, появившийся из мозаики на помосте. Все тело будто охватил прохладный ароматный ветерок. Появилось приятное ощущение легкого магического поля. В это время мы с Азуми одновременно перевязали запястья друг друга лентами, соблюдая специальные узорчатые узлы. Скоро на моем запястье красовалась красная лента, а Азуми наконец-то оторвала взгляд и с улыбкой полюбовалась серебряной на своем. Затем вихрь утих, и вдруг наступила тишина. Все молчали. Главная часть церемонии закончилась. Я взял Азуми за руку. Скоро я поведу ее к той стороне, откуда прибыл сам, как бы забирая ее в свой род. Но прежде, дочь, сквозь ком в горле выдавил Изаму. Глаза у него были на мокром месте, а губы слегка дрожали. Никогда раньше он не позволял себе такой слабости, но все же поддался, наверное, единственный раз в жизни, и смог сказать только: «Дочь, будь счастлива». Азуми расплакалась и кинулась ему на шею. Я же, следуя церемониалу, встал рядом с Державиным. Он выполнял роль моего патриарха, но, конечно же, подобных эмоций не испытывал. Да и обниматься с ним я не собирался. И все же он сказал несколько слов. «Поздравляю, Игорь Сергеевич. Надо признать, вам чрезвычайно повезло. Оба раза. Это верно. Авдеев, наверное, сегодня напьется сгоряча», — усмехнулся я. Отвлекшись от Азуми, я наконец-то обратил внимание на окружающих. Светлейший князь был мрачен и смотрел на меня полными зависти глазами. Его жены бросали раздраженные взгляды в сторону Алены, но ей было абсолютно плевать, что злило парочку все сильнее и сильнее. Думаю, Виктора Станиславовича ждал нелегкий вечер. Придется выслушивать все, что его жены думали насчет меня, моих жен и отдельно Алены, с которой они не поладили еще при первой встрече. Арсений, этот, похоже, проголодался, потому что постоянно зыркал в сторону угощений. А еще я наконец-то увидел японского императора. Малолетний шкет, может, лет 13, стоял на почетном месте неподалеку от нас. Он явно скучал, но держался спокойно. Выглядел как обычный японский подросток, просто облаченный в дорогущий костюм с императорским гербом Красного Солнца. Вокруг него стояли четверо самураев Такеда. Император заметил мой взгляд и немного смутился. Затем осторожно ответил глазами, увидел, что я улыбаюсь, и даже улыбнулся в ответ. А потом я увидел Хидзаши. Он нервничал. Сначала я подумал, что это из-за Азуми. Может, не выветрились еще чувства у паренька, и я вообще зря позвал его, насыпав соль на рану, хотя нет, тут что-то другое. Он волновался как перед битвой. Вдруг в голове что-то щелкнуло. Магический вихрь уже давно утих, но поле, еле заметное, до сих пор оседало на зубах. «Маршал, это вы отправили Крупского по делам?» — быстро проговорил я. «Что? Нет, он сам сообщил. Там что-то срочное». И тут в голове не просто щелкнуло. Взорвалось. «Руда!» — прорычал я громко, чем привлек на нас внимание. «Руда вернулась в Россию. Вы что-то об этом знаете?» Для постороннего человека это был непонятный бред, но Державин быстро понял, о чем я говорю, и тут же сделал выводы. «Внимание!» — громогласно воскликнул он. «Всем покинуть остров. Сейчас же!» Магическое поле начинало расти, подтверждая наши догадки. Руда была здесь, прямо под нашими ногами, и скоро тут все взлетит на воздух. Исток Такеда, тем временем. «Кин, к оружию!» — воскликнул Кацу, тут же повернувшись к нему спиной. «Вышки, к бою!» Кин не понял, что происходит, но тут же последовал приказу, и очень вовремя. Откуда ни возьмись показались десятки вооруженных человек в цветах клана Уэсуги. Они явно пришли, чтобы захватить исток. Здесь и на многих других рудниках происходит то же самое. Загрохотали выстрелы, засверкали клинки, и двое самураев, Накамура и Сайго ринулись в бой, чтобы сокрушить врагов. Их было больше, но не страшно. Пускай попробуют справиться. Ха! И вдруг на горизонте сверкнуло что-то невероятно мощное. Это заставило некоторых врагов отвлечься, и Кацу воспользовался случаем, чтобы отсечь сразу несколько голов. Кацу выполнит волю Накамура. Все они выполнят. Они защитят истоки. Свет на горизонте погас, и враги вернулись к битве. Они ожидали, что самурай с цветами Накамура устранит второго стражника и подорвет оборону истока, однако их ждал сюрприз, и это еще сильнее сбило мятежников с толку. Кацу разрубил ближайшего противника взмахом меча, затем ветряными лезвиями нанес сразу несколько порезов второму, что бросился на него, затем с разворотом пронзил третьего, увернулся от трех стихийных атак и они с Кином сошлись спина к спине. «Что происходит, демон раздери!» — крикнул он. Уисуги нагрянули, прорычал Кацу, отбиваясь сразу от нескольких противников. С вышек тем временем расстреливали налетчиков. Часть из них ринулись было к лестницам, чтобы добраться до стрелков, но их остановили заграждения, которые Кацу должен был отключить. Уисуги думали, что поймали исток в ловушку, но сами оказались в ней. Однако они это поняли и решили действовать подло. Небольшая группа самых крепких налетчиков ринулась в сторону убегающих рабочих, которые не успели скрыться под защитой магических щитов. Налетчики перерезали путь, взяли беглецов в клещи. «Кацу, им надо помощь!» — воскликнул Кин. На него навалились сразу двое сильных магов, которых прикрывали от выстрелов со спины. Кацу же в это время наоборот выдалась небольшая передышка. «Продержись тут!» — крикнул он, делая рывок. Меч снова замелькал, оставляя в воздухе сверкающие следы, похожие на взмахи стрекозы. Кацу не родился в клане Накамура. Он владел техниками маленького Даматанба, от которого теперь остался только сам Кацу и меч с гербом. И несколько родовых техник, известных теперь только одному человеку. «Ха!» — резко выдохнул Кацу, остановившись за пределами круга противников. И через секунду его путь окрасила хлынувшая кровь врагов. А затем он ринулся на помощь рабочим. Тех уже почти захватили, а из-за расстояния стрелки с вышек не рисковали обстреливать налетчиков, чтобы не задеть своих. Кацу выцепил взглядом самого сильного из них. Это был опытный самурай, хоть и не могущественный маг, но явно прошедший множество битв. Он и будет первой целью. Хасс! Снова выдохнул Кацу на этот раз во время рывка. Еще одна техника Даматанба – стремительный удар с большого расстояния. Определенные движения ног вперемешку с магией ветра позволял в пару мгновений переместиться прямо к врагу, а правильно нанесенный удар не оставлял шанса даже крепкой броне. Взмах, кровь, голова самурая отделилась от тела, а его сообщники с удивлением обнаружили смертельную опасность вплотную к ним. Но удивляться долго им не пришлось. Еще одна техника Даматанба – танец стрекозы. Кацу вздохнул и бросился в атаку. Окруженный врагами, он попал в лучшую ситуацию, чтобы использовать эту технику. Меч засверкал, засвистел, рассекая воздух. Ветер вихрями поднимался под ногами, вторя клинку. Первая часть называлась «Сияние крыльев». На свету это выглядело даже красиво. Блики, блеск, вздымающаяся ветром пыль. Но скоро наступила вторая часть, и ветер окрасился кровью, а за мечом следовали алые полосы, орошающие землю вокруг. Это был короткий танец. Кацу остановился, когда последний из врагов бездыханно рухнул вниз. Это был тяжелый танец. В глазах двоилось. Слишком много магии пришлось пропустить через себя, контролировать и направлять. Силы истощились. Кацу только и успел убедиться, что Кин в порядке. Вместе со стрелками они добивали остатки налетчиков. Некоторые из них бросали оружие и сдавались, другие пытались бежать. «Ха-а!» — выдохнул Кацу, но это уже не было частью техники. Он просто устал и рухнул на одно колено, пытаясь отдышаться. Но у них получилось. Исток выстоял, а воля Накамура исполнена. «Я был очень близок к тому, чтобы сдохнуть. Все произошло в считанные секунды. Мы действовали на автомате. Изаму, даже не разбираясь в причинах тревоги, схватил дочь и взлетел, убираясь прочь. Я ринулся к Алене и Айка. Думал, как же мне их обеих унести в безопасное место, но вдруг рядом появился Хидзаши. Он подхватил Айка, облегчив мне задачу. Вот только как ее выполнить. Алена, которая даже испугаться толком не успела, была уже у меня на руках, но бежал я слишком медленно. Чувствовал, что не успею. И от этого внутри забурлила такая ярость. Эр-эр-эр-эр-эр-а-а-а. Вырвалось у меня само собой. Перед глазами мелькала картина, как взлетают остальные маги. На глаза попался Арсений, подхвативший двоих слуг, на которых остальным было плевать, и взлетевший на такой же огненной тяге, как недавно надо мной зависал дракон Такеда, выпустив пламя из собственных ног, и вдруг эта магия поддалась мне. Ярость и злость смешались внутри, будто перерабатывая магию кристалла, и вдруг я обнаружил себя в воздухе. Нас подбросило резко, я совершенно не умел управлять этим, даже не представлял, что и как делаю, поэтому просто перелетел через воду и кубарем покатился по земле, закрывая собой Алену. Позади в воздух поднялся яркий, ужасающий столб магической энергии, накрывший весь остров. Это был направленный взрыв, сметающая все на своем пути чистая магия. Столб быстро вырос на километры вверх. Свет ослеплял до боли в глазах, но продлился недолго. Он исчез так же быстро, как появился, и оставил после себя лишь дыру на том месте, где когда-то был остров. Вода быстро начала стекать в бездну, но не уверен, что целого озера хватит, чтобы ее заполнить. «Че, что это было?» – дрожащим голосом спросила Алена. До нее начало доходить, что мы только что избежали смерти. «Это война!» – голос Державина разрезал пространство в зале совета. Здесь собрались все, все, кто выжил во время взрыва, и дворяне, и самураи. «Они хотят нас спровоцировать», – прорычал маршал. «Я никогда не видел его настолько откровенно злым. Хотят получить оправдание для нападения». Перед маршалом лежала карта Японии, в руках он сжимал кинжал, не украшенный золотом и серебром, а обычный, надежный и простой. Британцы уже заявили, что теракт – дело рук Уэсуги. Они ни при чем, но все отлично понимали. Хидзаши рассказал о своих связях с Бада, что тот подталкивал клан Накамура внедриться в защиту истоков и захватить их все одним махом, когда Уэсуги начнут действовать. Вот только Бада просчитался. Хидзаши раздал своим доверенным людям совершенно другие приказы, и теперь трупами мятежников ужинали демоны. А вот Крупский сбежал. Это он устроил ловушку, заложил в храм бомбу, способную уничтожить даже таких могущественных магов, как Державин или Такеда. Вот только это тоже не удалось. Что ж, они хотят войны, они ее получат, вкратчиво процедил маршал. Но мы атакуем первыми. С этими словами Державин вонзил кинжал в карту, погрузив лезвие наполовину в стол. Британцев ждала та же участь, что и знак Киото на карте, пронзенный кинжалом. Мы их сокрушим.